Глава 15. Бегство из Америки. Рассказано Пауи с Фиджи. Джоэнис был контужен, по той причине, что рядом с его головой произошел небольшой взрыв. Лам оттащил его к лифту, который увлек друзей еще глубже в недра земли. Когда дверь лифта открылась, они очутились в широком коридоре. Прямо перед ними была надпись «Подземная аварийно-спасательная магистраль, только для особо уполномоченных». «Не знаю, вправе ли мы считать себя особо уполномоченными», — сказал Лам. «Однако времена такие, что о формальностях лучше позабыть. Джоэнсик, ты можешь говорить? Там впереди должна быть тележка, которая домчит нас до... Черт побери, до такого места, где мы, как я от души надеюсь, будем в безопасности. Генерал рассказывал мне об этой фигне. Я доверяю старому хрену. Вроде бы он ни капельки не шутил». Тележку нашли в том месте, где Лам и предполагал. И много часов ехали под землей, пока наконец не выскочили на поверхность на восточном побережье штата Мэриленд. Перед ними открылся Атлантический океан. Здесь энергия Лама иссякла. Он решительно не знал, что делать дальше. Зато к Джоэнису полностью вернулись присутствие духа и способность соображать. Взяв Лама под руку, он направился к пустынному берегу. Там друзья повернули на юг и шли несколько часов, пока не вышли к заброшенной маленькой гавани. Из множества парусных судов, которые покачивались на волнах в акватории порта, Джоэнис выбрал одну яхту и принялся переносить на нее продукты, воду, карты и навигационные приборы. Все, что обнаружилось на прочих судах, снаряженных когда-то для дальних плаваний. Работа не была закончена и наполовину, когда над головами друзей с завыванием пронеслись ракеты, и Джоэнис решил отчаливать, не теряя больше ни секунды. Судно было уже в нескольких милях от берега, когда Лам встрепенулся и вопросил. «Эй, старик, куда это мы типа направляемся?» «На мою родину», — ответил Джоэнис, — «на остров Манитуатуа в южной части Тихого океана». Лам поразмыслил немного над услышанным и кротко сказал. Вроде как не слабое путешествие получается, а? Я к тому, что придется огибать мыс Горн, а там впереди всякая прочая хиромантия. Это ведь примерно 80 тысяч миль, верно? Что-то вроде этого, согласился Джоэнис. Может, передумаешь и поплывем в Европу? Так-то будет всего-навсего 3000 миль. Я плыву домой, отрезал Джоэнис. Ага, ну ладно, сказал Лам. Жопа кругом, но дом это дом. Вот только для такого путешествия у нас не очень здорово с водой и продуктами. А по пути вряд ли что-нибудь попадется. К тому же у меня лично нет полной уверенности в этом суденышке. По-моему, оно уже дало течь. «Все правильно», — сказал Джоэнис. «Но, кажется, течь можно заделать. А что касается воды и продуктов, то будем надеяться на лучшее. Честное слово, Лам, я не знаю другого места, куда бы стоило плыть». «Порядок», — кивнул Лам. «Я же не выпендриваюсь. Просто пришли в голову кое-какие мыслишки, и я подумал, не стоит ли их обсосать. Нет так нет. И вот еще какая идея. Может быть, пока мы совершаем эту веселую прогулку, ты начнешь писать мемуары? Во-первых, не исключено, что получится увлекательное чтение, а во-вторых, они помогут опознать наши несчастные и иссохшие трупы, когда кто-нибудь наткнется на эту скорлупу». «Я вовсе не убежден, что нам придется погибнуть», — сказал Джоэнис. «Хотя должен признать, что вероятность этого весьма велика. А почему ты сам не хочешь писать мемуары?» «Может, и набросаю главу-другую», — ответил Лам. Но большую часть пути я собираюсь провести в размышлениях о людях и правительствах и о том, как их улучшить. На эту задачу я брошу все резервы моих пропитанных наркотиками мозгов». «По-моему, это просто замечательно, Лам», — воскликнул Джоэнис. «У нас обоих есть много чего рассказать людям. Если только, конечно, мы найдем людей, которым можно все это рассказать». Вот так в полном согласии и пустились Джоэнис и его верный друг в плавание по темнеющему морю вдоль опасных берегов навстречу далекой и неопределенной цели. Конец хождения. Написано издателем с привлечением всех доступных источников. Излишне распространяться о путешествии друзей вдоль берегов двух Америк, вокруг мыса Горн и затем на северо-запад, к островам, лежащим в южной части Тихого океана. Достаточно лишь упомянуть о том, что испытания, выпавшие на долю Джоэниса и Лама, были суровы, а опасности, с которыми они сталкивались, многочисленны. Но то же самое можно сказать и о великом множестве моряков, ходивших по океанам во все времена, включая и наше собственное. Что, как не глубочайшее сочувствие, могут вызвать у нас рассказы о том, как Джоэнис и Лам страдали от лучей тропического солнца, как их швыряли ураганы, как у них кончились продукты и вода, как их суденышко получило пробоину, потеряло мачту, как с подветренной стороны они увидели опасные рифы и так далее и тому подобное. Однако, отдав дань сопереживаниям, попутно отметим, что все эти детали мы встречали и в бесчисленном множестве других рассказов о переходах на малых судах. Это единообразие, конечно, не умаляет ценности приобретенного опыта, но зато вполне может вызвать определенное падение читательского интереса. Сам Джоэннис никогда не распространялся об этом ужасном путешествии, поскольку его интересовали совершенно иные вещи. А что касается Лама, то, говорят, единственным его ответом на вопрос, какие ощущения он испытывал во время плавания, было: «Ну, старик, знаешь ли?» Мы-то знаем, поэтому и переходим сразу к финалу путешествия, когда Джоэниса и Лама, изголодавшихся, но живых, целехоньких, но бесчувственных, волны выбросили на берег и заботливые обитатели Манитуа-Туа вернули их к жизни. Придя в себя, Джоэни сразу осведомился о своей возлюбленной Танделаю, которую он оставил на островах. Увы, пылкая девушка устала его ждать, вышла замуж за рыбака с острова Туамоту и теперь растила двух сыновей. Джоэни с достоинством воспринял этот факт и переключил свое внимание на мировые события. Выяснилось, что война оказала весьма малое воздействие на Манитуа-Туа и соседние архипелаги. Эти острова, которые давно уже не поддерживали контактов с Азией и Европой, вдруг потеряли связь с Америкой. Поползли слухи, один нелепее другого. Кто-то утверждал, что приключилась большая война, в которой все крупные государства Земли уничтожили друг друга. Иные возлагали вину на пришельцев из космоса, обладавших невероятно злобным нравом. Третьи говорили, что никакой войны не было вовсе, а случился Великий мор, который и привел к общему краху всей западной цивилизации. Эти и многие другие теории прежде вызывали жаркие дискуссии. Спорят о них и теперь. Ваш издатель придерживается той же точки зрения, что и Джоэнис. Это была спонтанная и хаотическая вспышка военных действий, кульминационным пунктом которых стало уничтожение всей Америки, последней из великих цивилизаций Старого Света. На островах южной части Тихого океана эффект от всего случившегося был минимальный. Лишь слухи множились с неудержимой силой. Высоко в небе иногда пролетали ракеты. Большинство из них безобидно плюхались в воду, но одна ракета упала на Малоте и полностью разрушила восточную половину атолла, унеся 73 жизни. Американские ракетные базы, расположенные в основном на Гавайях и Филиппинах, ждали распоряжений, которые так и не пришли, и командиры баз неустанно бились над проблемой опознания противника. Последняя ракета плюхнулась в море, и больше их не стало. Война закончилась. Старый Свет сгинул без следа, словно его никогда и не было. Все эти дни Джоэнис и Лам пребывали в сознании, но по-прежнему испытывали сильнейшую слабость. Только спустя несколько месяцев после окончания войны они смогли восстановить силы. И, наконец, настал день, когда каждый ощутил в себе готовность сыграть свою роль в формировании новой цивилизации. Как ни печально, Джоэнис и Лам смотрели на свое призвание с разных точек зрения и так и не смогли прийти к полному согласию. Они пытались сохранить дружеские узы, однако с каждым днем это становилось все более затруднительно. Хотя их последователи пытались сглаживать острые углы, многие из них считали, что эти два человека, столь страстно ненавидевшие войну, вполне могли начать ее между собой. И все же этого не случилось, так как влияние Джоэниса на островах южной части Тихого океана, от Нукухивы на западе до Тонга на востоке, было неоспоримым. Тогда Лам со своими последователями загрузил продовольствием несколько каноэ и отплыл на восток, направившись к Фиджи, туда, где идеи Лама вызвали неподдельный интерес. К тому времени и Джоэнис, и Лам уже достигли зрелого возраста и распрощались друг с другом, охваченные великой печалью. Последние слова Лама, обращенные к Джоэнису, были таковы: «Что ж, старик, как я понимаю, каждый лабух должен знать, когда ему пора лобать. Но веришь ли, если по правде, то я готов шизануться, видя, как мы с тобой пляшем в разные стороны. Ведь мы с тобой, Джоэнсик, прошли через все это с самого начала, и мы единственные, кто об этом знает. Поэтому, хотя я и думаю, что ты не прав, бей всю дорогу в одну точку, паря, и время от времени давай о себе знать. Мне будет не хватать тебя, старик, поэтому не перегибай палку». Джоэнис рассыпался примерно в таких же выражениях. Затем Лам уплыл на Фиджи, где его идеи упали на благодатнейшую почву. Даже в наши дни Фиджи остаются центром ламизма, и фиджийцы говорят не на том диалекте английского языка, основы которого заложил здесь Джоэнис, а предпочитают диалект, на котором говорил Лам. Многие эксперты считают, что это самая чистая и наиболее древняя форма английского языка. Основную идею философии Лама лучше всего передать его собственными словами, в том виде, в каком они записаны в книге Фиджи. «Слушай, вся эта история приключилась так, как она приключилась. Не почему-то там, а из-за машин. Стало быть, машины плохие. Они к тому же сделаны из металла. Так что металл еще хуже. То есть в металле все зло. Значит, как только мы избавимся от чертова металла, всюду будет полная лафа». Это, конечно, только часть учения Лама. Он также выдвинул четкие теории о пользе интоксикации и экстатической радости. Давайте кайфовать. Об идеальном поведении. Не будем липнуть друг к другу. О границах влияния общества на личность. Не давайте обществу ездить на вас. О пользе хороших манер, терпимости и взаимоуважения. Не следует никого лажать. О значимости объективно обусловленных ощущений. Я секу в корень без понта. О кооперации в рамках общественной структуры. Клево, когда все лабухи трубят дружно. И множество прочих соображений, охватывающих почти все стороны человеческой жизни. Эти примеры взяты из книги Фиджи, где полностью собраны все изречения лама вкупе с примечаниями. В те ранние дни нового мира фиджийцев больше всего интересовала теория лама о природе зла. Будто бы зло изначально коренится в металлах. Будучи от природы людьми предприимчивыми и склонными к дальним путешествиям, они снарядили большие флотилии и пустились на них в плавание под предводительством лама, чтобы топить в море металл всюду, где только он отыщется. Во время этих экспедиций фиджийцы собрали под свои знамена новых сторонников зажигательного ламистского вероучения. Идея уничтожения металлов облетела все острова Тихого океана. Проповедуя ее, фиджийцы добрались и до Австралии, и до побережья Америки. Их подвиги увековечены во множестве песен и устных рассказов. Особенно это касается работы, проделанной ими на Филиппинах и с помощью маори в Новой Зеландии. Только в конце столетия, через много лет после смерти лама, фиджийцы завершили сие титаническое предприятие на Гавайях. Таким образом, острова Тихого океана простились примерно с 9/10 своих запасов металлов. К тому времени, когда слава фиджийцев достигла апогея, эти свирепые мореплаватели завоевали многие острова из тех, куда они высаживались. Однако малочисленные фиджийцы не смогли долго удерживать под своей властью другие народы. Какое-то время они правили на Бора-Бора, Раиатеа, Хуахине и Оаху. Затем фиджийцы были или ассимилированы местным населением, или изгнаны с островов. Словом, большинство фиджийцев, наконец, в полной мере постигло выражение лама, гласившее «Сделал дело и свали со сцены. Главное, не околачивайся где не надо и не будь букой». Так закончилась фиджийская авантюра. В отличие от лама, Дженнис не оставил нам собрания философских трудов. Он никогда не выражал отрицательного отношения к металлам, напротив, был к ним совершенно равнодушен. Он с недоверием относился к законам, даже к самым удачным, хотя и признавал, что они необходимы. По Дженнису закон мог быть хорошим только тогда, когда проистекал из самой природы людей, отправляющих правосудие. Если природа этих людей менялась, а Дженнин полагал, что сие неизбежно, менялась и природа законов. А когда это происходило, следовало искать новые законы и новых законодателей. Дженнис учил, что люди должны активно стремиться к добродетели, и в то же время признавал, что это крайне трудно. Самая большая трудность, как считал Дженнис, заключалась в том, что все в мире, включая людей и их добродетели, постоянно меняется, и человек, взыскующий добра, вынужден таким образом расстаться с иллюзией неизменности всего сущего, разобраться в переменах, происходящих в нем самом и в ближних, и сосредоточить свои усилия на беспрестанном поиске островков, приходящей стабильности в бурном море жизненных метаморфоз. Этот поиск, указывал Дженнис, мог оказаться успешным лишь при большом везении. Объяснить сей феномен невозможно, но, безусловно, элемент удачи играет очень важную роль. Дженнис говорил об этом и о многих других вещах. Он всегда придавал особое значение превосходству добродетели над пороками, подчеркивал настоятельную потребность человека в волевом действии и указывал на недостижимость совершенства. Однако некоторые утверждают, что в старости Дженнис стал проповедовать совершенно иные идеи. К примеру, что мир – это не более чем страшная игрушка, которую злые боги смастерили в виде театра, чтобы ставить для своего развлечения бесконечные пьесы, создавая людей и используя их в качестве действующих лиц и исполнителей. Боги сполна наделили людей сознанием и насытили это сознание добродетелями и идеалами, надеждами и мечтами и всякими прочими качествами и противоречиями. Когда актеры подготовлены таким образом, боги получают колоссальное удовольствие, наблюдая за спектаклем марионеток, разгуливающих с напыщенным видом, преисполненных сознанием собственной значимости и убежденных в том, что они занимают важное место в миропорядке. Они подозревают, что бессмертны, и даже пытаются доказать это, и трудятся в поте лица, чтобы разрешить проблемы, которые поставили перед ними боги. А боги покатываются со смеху, взирая на спектакль, и ничто не может доставить им большего наслаждения, чем вид какой-нибудь марионетки, вдруг вознамерившейся прожить безгрешно и умереть достойно. Боги всегда аплодируют этому и смеются над абсурдностью смерти, единственной вещи, которая сводит к нулю все потуги человека. Но даже и не это самое страшное. Со временем боги устанут от своего театра и от маленьких марионеток-человечков. Они уберут их подальше, снесут театрик и обратятся к иным развлечениям. Пройдет еще немного времени, и даже сами боги не вспомнят, что где-то когда-то существовал такой народец – люди. Тем не менее, ваш издатель считает, что эта концепция не характерна для Джуэниса и недостойна его. Мы всегда будем хранить в памяти образ Джуэниса в расцвете сил и лет, когда он шел к людям с проповедью надежды. Джуэнис прожил достаточно долго. Он видел смерть старого мира и рождение нового. Сегодня все цивилизации, достойные своего названия, существуют только на островах Тихого океана. Мы все смешанного происхождения, и многие наши предки прибыли из Европы, Америки или Азии. Но по большей части мы полинезийцы, меланезийцы и микронезийцы. Ваш издатель, живущий на островке Гавайи, считает, что современный мир своим процветанием обязан малым размерам наших островов, их многочисленности и удаленности друг от друга. Эти обстоятельства делают совершенно невозможным тотальное завоевание одних островов другими и в то же время позволяют отдельно взятой личности с легкостью покинуть свой остров, если он ей чем-то не нравится. Таковы наши преимущества, которых были лишены обитатели континента в прошлом. Конечно, налицо и трудности. Между архипелагами по-прежнему вспыхивают войны, хотя масштаб их несоизмеримо скромнее по сравнению с войнами прежних эпох. Все еще существует социальное неравенство, несправедливость, преступления и болезни, но эти несчастья никогда не вырастут до таких размеров, чтобы сокрушить островные сообщества. Жизнь меняется, и перемены зачастую несут не только добро, но и зло. Однако в наши дни изменения происходят гораздо медленнее, чем в прошлые лихорадочные времена. Возможно, неспешность перемен отчасти объясняется великим дефицитом металлов. На наших островах металла всегда было очень мало, а фиджийцы к тому же уничтожили большую часть того, что было в наличии. Небольшое количество металла все еще добывается на Филиппинах, но он крайне редко поступает в обращение. Ламийские общины активны, они крадут весь металл, который только удается найти, и топят его в море. Многие из нас чувствуют, что их иррациональная ненависть к металлу – лишь прискорбное наследие прошлого. К сожалению, мы по-прежнему не можем найти ответ на старинный вопрос лама, который до сих пор звучит едкой насмешкой в устах ламистов. Вопрос этот гласит: «Послушай, парень, ты когда-нибудь пробовал построить атомную бомбу из кораллов и кокосовой скорлупы?» Так и течет жизнь в наши дни. Как ни печально, наши миры процветания покоятся на развалинах общества, самоуничтожение которого и сделало возможным наше существование. Увы, такова судьба всех обществ, и мы не в силах ничего изменить. Тем, кто оплакивает прошлое, следовало бы заглянуть в будущее. Отдельные банды фиджийских ламистов, предпринимающие дальние морские путешествия, время от времени сообщают о каком-то движении племен, населяющих ныне континенты. В настоящий момент этих разрозненных пугливых дикарей еще можно игнорировать, но кто знает, что принесет нам будущее. Что касается финала хождения Джуэниса, то о нем рассказывают следующее. Лам встретил смерть в возрасте 69 лет. Он возглавлял очередной поход разрушителей металла, и ему проломил голову дубинкой некий здоровенный гавайец, который пытался защитить свою швейную машинку. Падая, Лам произнес: «Ну что ж, ребята, я отправляюсь на большой балдеж на небесах, где заправляет самый что ни на есть великий наркоман на свете». То было последнее запротоколированное выступление Лама по вопросу религии. Джуэнис ожидал совершенно иной конец. На 73-м году жизни Джуэнис, находясь с официальным визитом на богатом острове Моореа, увидел на берегу какое-то движение и направился туда, чтобы выяснить, в чем дело. Там он обнаружил человека, принадлежащего к его собственной расе, который приплыл на плоту. Одежда незнакомца была в лохмотьях, тело жестоко обожжено солнцем, но он пребывал в добром состоянии духа. «Джуэнис!» – вскричал человек. «Я знал, что вы живы, и был уверен, что найду вас. Ведь вы Джуэнис, не так ли?» «Так», – сказал Джуэнис. «Боюсь, что мы с вами не знакомы». «Я в чем-то», – сообщил человек. «Сокращенно, вот в чем дело. Я тот самый похититель бриллиантов, которого вы встретили в Нью-Йорке. Теперь вспомнили?» «Вспомнил», – сказал Джуэнис. «Но зачем вы разыскивали меня?» «Джуэнис, хотя наша беседа тогда длилась всего несколько мгновений, она оставила неизгладимый след в моей душе. Так же, как хождение стало делом вашей жизни, вы стали делом жизни моей. Не могу объяснить, откуда взялось это знание, но оно взялось, и я нахожу его совершенно неистребимым. Моя работа – это вы, и она касается только вас. Потребовалось много сил и много времени, чтобы собрать воедино все, что вам может понадобиться. Мне оказывали помощь, я получал знаки внимания на высшем уровне и был доволен. Затем грянула война, и трудностей стало намного больше. Я вынужден был многие годы скитаться по изуродованному лику Америки, разыскивая то, что вам могло бы потребоваться в будущем, и, наконец, завершил свой труд и прибыл в Калифорнию. Оттуда я отправился под парусом к островам Тихого океана и в течение многих лет переезжал от острова к острову. Я часто слышал о вас, но никак не мог найти. И все же я не падал духом. Я всегда помнил о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться вам, и в этих воспоминаниях черпал силы. Ваша работа имеет отношение к завершающей стадии истории человечества, а моя работа имеет отношение к завершающей стадии вашей истории. Все это в высшей степени поразительно, сказал Джонни совершенно спокойно. Но мне кажется, дорогой, в чем-то, что вы, вероятно, не совсем в своем уме. Правда, для меня это не имеет никакого значения. Мне очень жаль, что я причинил вам столько хлопот. Я понятия не имел, что вы меня разыскиваете. А вы и не могли иметь такого понятия, возразил в чем-то. Даже вы, Дженнис, не в состоянии знать, кто или что вас разыскивает, пока это не нашло вас. Хорошо, кивнул Дженнис. Вот вы нашли меня. Кажется, вы упомянули, что у вас для меня что-то есть. Несколько вещичек, сказал в чем-то. Я преданно хранил и лелеял их, поскольку они совершенно необходимы для завершения вашей истории. С этими словами в чем-то извлек завернутый в клеенку пакет, который был примотан к его телу, и, сияя от счастья, передал пакет Дженнису. Дженнис развернул сверток и нашел там следующее. Первое. Записку от Шона Фейнстейна, который сообщал, что взял на себя издержки по пересылке этих вещей, а также по снаряжению в чем-то, которому выпала роль связняка. Он выражал надежду, что у Дженниса все в порядке. Что касается его самого, то он вместе с дочерью Дейдрой спасся от катастрофы, бежав на остров Сангар, расположенный в 2000 миль от побережья Чили. Тогда он стал торговцем и со временем добился на этом поприще неплохих успехов. А Дейдра вышла замуж за местного парня, человека прилежного и с широким кругозором. Шон Фейнстейн искренне надеялся, что приложенные к записке документы будут для Дженниса ценным подарком. Второе. Короткую записку от доктора, с которым Дженнис встретился в доме Холлис для невменяемых преступников. Доктор писал, что он хорошо помнит интерес Дженниса к пациенту, который возомнил себя богом и исчез как раз перед встречей с Дженнисом. Поскольку Дженнис проявил в этом вопросе искреннюю любознательность, доктор прилагал к записке единственное письменное свидетельство, которое оставил после себя тот сумасшедший. Клочок бумаги, что был найден на его столе. Третье. План октагона, заверенный официальной печатью управления картографии и подписями высших начальников. Рукой самого главы октагона на плане было начертано. Точный и окончательный. План гарантировал любому посетителю быстрый и безотлагательный доступ в любую часть здания. Пока Дженнис разглядывал все эти вещи, лицо его каменело, обретая сходство с выветрившимся гранитным обломком. Он долго стоял неподвижно и пошевелился лишь тогда, когда в чем-то попробовал заглянуть в бумаги из-за его плеча. «Я же хочу по справедливости!» – вскричал в чем-то. «Всю дорогу я вез эти бумаги и ни разу не заглянул в них. Да, мой дорогой Дженнис, я имею полное право хотя бы одним глазком заглянуть в бумажку, оставленную сумасшедшим». «Нет», – ответствовал Дженнис. «Эти документы были посланы не вам». В чем-то пришел в ярость, и жителям деревни пришлось сдерживать его, чтобы он не вырвал бумаги силой. Несколько деревенских жрецов, умоляюще глядя в глаза Дженнису, направились было к нему, но он попятился от них с выражением такого ужаса на лице, что люди подумали. Еще секунда, и он швырнет бумаги в море. Однако Джонни судорожно прижал документы к груди и бросился бежать по крутой тропе, поднимавшейся в горы. Жрецы последовали за ним, но вскоре потеряли Дженниса из виду в густом подлеске. Они спустились к морю и сказали людям, что Дженнис скоро вернется, что он ненадолго отлучился, дабы изучить бумаги в одиночестве. Люди ждали и не теряли надежды еще много лет, а вот в чем-то не вынес ожидания и скончался. Увы, Дженнис так никогда и не спустился с гор. Почти через два столетия некий охотник отправился полазать по крутым склонам Мария в поисках горных козлов. Вернувшись с охоты, он заявил, что видел очень старого человека, который сидел перед входом в пещеру и разглядывал какие-то бумаги. Старик поманил его, и охотник подошел ближе, хотя и не без страха. Он заметил, что бумаги, которые старик держал в руках, давно выгорели на солнце и вылиняли под дождем, так что на них остались лишь неясные каракули, совершенно не поддающиеся чтению. Да и старик, кажется, давным-давно ослеп от неустанного вглядывания в тексты. «Как вы можете читать эти бумаги?» – спросил охотник. «Мне незачем читать», – ответил старик. «Я выучил их наизусть». Тут старик встал и направился в пещеру, и через несколько мгновений ничто уже здесь не напоминало о старике, будто его никогда и не было. Правдива ли эта история? Мог ли Джоэнис, несмотря на невероятный возраст, все еще жить в горах и размышлять о высших секретах ушедшей эпохи? А даже если и так, имеют ли записки сумасшедшего и план Октагона какое-нибудь значение для наших дней? Этого мы никогда не узнаем. Три экспедиции были посланы в то место, и ни одна из них не нашла следов человеческого обиталища, хотя пещера существует на самом деле. Исследователи считают, что охотник, скорее всего, был пьян. Они резонно доказывают, что Джоэнис от тоски и печали повредился в уме, поскольку слишком поздно получил важнейшую информацию, что он убежал от жрецов и жил отшельником наедине со своими выцветшими бесполезными бумагами, и что в конце концов он умер в каком-нибудь недоступном месте. Это объяснение представляется вполне благоразумным, но обитатели Маареа воздвигли возле пещеры скромную усыпальницу.